В ангаре лихорадочно готовили немногочисленные ударные самолеты, подвешивая к ним торпеды и бронебойные бомбы. Из вчерашней атаки вернулись 9 «Эвенджеров» и 7 «Хеллдайверов», но далеко не все они могли участвовать в новом ударе. Учитывая то, что нескольким вернувшимся пришлось сесть на воду, а часть была уже сильно повреждена, и с учетом оставшейся части, не участвовавшей во вчерашнем бою 123-й эскадрильи, всего авианосец мог выпустить в воздух 6 торпедоносцев и 11 вооруженных бомбами машин двух типов. Было бы хуже, если бы русский линкор был обнаружен уже после выпуска второй части ударных самолетов для разведки. Впрочем, еще требовалось время для того, чтобы поднять и имеющиеся. С кораблей охранения авианосца доносились такие же отрывистые вопли сигналов тревоги. Соединение готовилось к бою. Два легких крейсера перешли на левый траверс отвернутого к юго-западу Беннингтона. Эскадренные эскортные миноносцы оттянулись назад, перестроившись в две короткие кильваторные колонны. В одной три корабля, в другой два. С Паркера, шедшего параллельно курсу русского линкора, благоразумно держась от него достаточно далеко, не переставая передавали данные о его курсе и скорости. Непрерывно ведущиеся на командном мостике авианосца штурманские прокладки вызывали опасения, что линкор, даже если выжать из турбин авианосца все возможное, успеет на некоторое время сблизиться с ним до приемлемой для своего главного калибра дистанции. Приняв решение, Кинг приказал эскадренным миноносцам атаковать русского и связать его боем. Этим он выгадывал время для подготовки и нанесения воздушного удара. А если повезет, то эскадра просто сможет выйти из-под атаки. Три разнотипных эсминца ушли на запад, оставив за собой медленно расползающийся стройный кильваторный след. Вскоре русский линкор показал им из-за горизонта верхушки своих мачт. Впечатление было кошмарное, словно кто-то открыл занавес, за которым скрывалось чудовище. Перекрестившись, командир головного эсминца перевел рукоятки машинного телеграфа на самый полный, довернув вправо для выхода на скулу линкора. Остальные последовали его примеру, разойдясь веером для атаки из разных секторов. В боевой рубке Кронштадта было тихо, если не считать отрывистых докладов штурманов и операторов радиолокационных установок, поступающих каждые 2 минуты. 4 американских эсминца явно готовились к звездной торпедной атаке, часто практикуемому в упражнениях и редко применяемому приему, спасение от которого по предвоенным теоретическим выкладкам не имелось. Они уже вошли в пределы досягаемости универсального калибра, но приказа на открытие огня не поступало. Линейный крейсер продолжал мчаться вперед в напряженном молчании. Довернув на полрумба южнее, Кронштадт выходил на замаячившую вдали авианосную группу противника. Еще 15 минут полного хода, и на этой дистанции можно будет надежно корректировать огонь орудий главного калибра. Единственный находящийся в готовности Б-4 катапультировать смысла не имело. Понятно, что продолжительность его существования над палубой авианосца будет исчисляться секундами. В 9.08 эсминцы ринулись вперед, и, подняв стеньговые флаги, Кронштадт открыл огонь бортовыми залпами вспомогательного и универсального калибров. По эсминцу, атаковавшему с правого борта, били все 4 бортовые башни, и скоро он скрылся среди вздымающихся водяных столбов. Эсминец резко маневрировал, идя противоартиллерийским зигзагом, но его преимущество перед линейным крейсером в скорости было не настолько велико, и постепенно, так и не выйдя на дистанцию залпа, он начал оттягиваться назад. 3 эсминца с левого борта вели себя гораздо более агрессивно. Старший артиллерийский офицер лично управлял огнем вспомогательного и универсального калибров левобортных батарей, пока не был приведен в действие главный. Распределив цели, он с помощью 4-метрового дальномера корректировал каждый залп первой 152-миллиметровой башни по эсминцу, находящемуся в наиболее опасном для линейного крейсера положении, заходящему с острого курсового угла. Залпы ложились хорошо, но эсминец непрерывно выходил из-под накрытий, отклоняясь на 10-15 градусов в стороны, и с генерального курса не сходил. Получив доклад от 4-го артиллерийского офицера о том, что обстреливавшийся 100-миллиметровыми универсалками эсминец поврежден и ставит дымовую завесу, старший арт-офицер приказал перенести их огонь на вторую цель, а высвободившейся 152-миллиметровой башне присоединиться к первой. Теперь залпы падали у бортов первого эсминца каждые 7,5 секунд, и уклоняться ему стало гораздо труднее. Противники сближались с потрясающей быстротой, и когда флаг-офицер доложил, что этот эсминец опоздан как принадлежащий к типу «Флетчер», то, о чем он и сам догадался, старший дал приказ на открытие огня носовым башням главного калибра. Через мгновение последовал первый залп. Громадные водяные гейзеры, обрушившиеся на мечущийся эсминец, должны были растерзать, измять его корпус, но чертов Филя, дорвавшись до 48 кабельтовых, заложил крутую циркуляцию вправо. Дальномер четко спроецировал его низкий силуэт, развернутые торпедные трубы, серые квадратики пушек и накрывший его в этот момент 12-дюймовый залп. Из корпуса эсминца выбросило черные ошметки металла, носовая часть закрылась огненной вспышкой, но Флетчер не сбавил хода и снова перешел на зигзаг. «Руль право на борт», — не отрываясь от бинокля, приказал Москаленко, непременно после торпедного залпа первого эсминца, стремясь развернуть кронштадт. Флетчер был опасен мощным торпедным вооружением, и два его пятитрубных торпедных аппарата могли при веерной стрельбе перекрыть очень широкий угол. 46-узловая скорость корабельных торпед плюс 29 узлов самого кронштадта, на трезвую голову или не с перепугу и не сложишь такие цифры, все это оставляло крейсеру лишь около 4 минут на выход из поражаемой зоны. Логичнее был поворот влево на торпеды второго эсминца, но, может быть, именно на это командир Флетчера и рассчитывал. 10-торпедный залп — это удар ниже пояса, вполне способный прикончить даже линкор, не то что крейсер. На крутой циркуляции, накренивший корпус кронштадта, людей сбивало с ног, валило на палубу. 2 минуты полного хода, и крейсер повернул на такой же угол влево, выгодав около мили в сторону от противоположного курса торпед американца. Второй эсминец, засыпаемый снарядами соток, выпустил несколько торпед кабельтовых с 50-55, скорее действуя на нервы, чем серьезно угрожая. Крейсер еще раз склонился вправо, на этот раз на небольшой угол. Главный калибр задробил стрельбу, сберегая снаряды для более важных целей, и кронштадт проскочил мимо смерти. С мостика увидели бесшумно скользнувшую на приличном расстоянии вдоль левого борта веретенообразную тень, оставляющую за собой мгновенно вспухающую цепочку пузырей. Остальных торпед даже не засекли визуально, хотя гидроакустики прослушали проход нескольких слева. В 9 часов 20 минут утра, через 38 минут после того, как кронштадт лег на курс перехвата, его орудие открыли огонь по авианосцу противника, находившемуся в 124 кабельтовых. На этой дистанции расход боезапаса уже оправдывался значимыми шансами поразить цель. 12-дюймовые 54-калиберные орудия кронштадта могли бить на вдвое большее расстояние по невидимой цели, но корректировать их огонь с помощью радиолокации было невозможно, только гидросамолетом. Рядом с высоким корпусом авианосца маячили 2 крейсера и 2 других небольших корабля. Все соединение полным ходом отходило на юго-запад, при этом эскорт пытался ставить дым завесу. Еще 3 эсминца шли на раковинах линейного крейсера, стреляя из своих пушек и надеясь этим обратить на себя его внимание. 4-й безнадежно отстал. Каждые 7 секунд корпус линейного крейсера вздрагивал от тяжести залпа, выбрасывая в воздух 2 снаряда по огромной дуге, уносившихся в сторону американских кораблей. В паузах по полному залпу давали 152-миллиметровой башни левого борта. Главный калибр вел огонь фугасными снарядами. По приказу старшего артиллериста заряды использовались пониже на боевые. Такое сочетание должно было давать убийственный эффект. Снаряды, падавшие под большим углом, в первую очередь поражали взлетную палубу, что сейчас было наиболее важно. Шестой залп накрыл авианосицы, и встающие среди силуэтов вражеских кораблей водяные столбы вдруг разбавили поднявшимся вертикально столбом черного дыма. Попадание, бывшее на такой дистанции более или менее случайным, дало четкую отправную точку для поправок к следующим залпам. Бившая осколочно-фугасными вспомогательная артиллерия увеличила темп стрельбы, и это было все. Американские крейсера, непрерывно ведущие огонь, оставив свой авианосец, развернулись на Кронштадт, и стало ясно, что вот сейчас начнется литься уже по-настоящему большая кровь. Три эсминца заходили сзади. Находящиеся на мостике переглянулись. Происходящее являлось чем-то средним между двумя знаменитыми сражениями начального периода войны. Перехватом авианосца «Глориас» германскими линкорами и боем в устье Ла-Платы, когда два легких и один тяжелый крейсера англичан истерзали адмирал граф Шпее. В принципе, класс суперкрейсеров и предназначался в первую очередь для уничтожения стандартных вашингтонцев. Вашингтонские крейсера с характеристиками, ограничиваемыми рамками Вашингтонского договора 1921 года, об ограничении морских вооружений. Но переключаться на них с такой выгодной цели, как авианосец, было в данной фазе боя явно неразумно. Кронштадт продолжал нестись вперед, пытаясь максимально сблизиться с авианосцем, и лишь время от времени уклоняясь от накрытий. Американцы, развив максимальный темп стрельбы, быстро шли на сближение. Их снаряды, падая вокруг корпуса советского крейсера, взрывались при ударе о воду, поднимая высокие водяные фонтаны. Близкие промахи засыпали палубу Кронштадта осколками, дырявя щиты палубных зенитных установок. Несколько прямых попаданий заставили крейсер содрогнуться, но видимых последствий для его боеспособности не было. Один снаряд попал в ватерлинию под острым углом и срикошетил от бортовой брони. Другой взорвался внутри полубака, выбросив фонтан огня. Еще пара разорвались в надстройках на Миддле. К этому времени дистанция до Эссекса или кого-то похожего на него составляла 119 кабельтовых, минимальная с момента начала боя. И вот-вот она должна была начать увеличиваться. Линейный крейсер довернул вправо и, приведя противника в сектор действия кормовой башни главного калибра и перенеся огонь всей вспомогательной артиллерии на крейсера и эсминцы, перешел на трехорудийные залпы. Крейсера находились в 8 милях, и огонь 4 152-миллиметровок левого борта на качестве их стрельбы практически не отражался. Офицеры напряженно всматривались в смазанные силуэты, скользящий по поверхности океана, но надежно опоздать тип кораблей противника не удавалось. Больше по размеру имел 5 башен и 2 дымовые трубы, меньший — палубное или казематное расположение артиллерии. Возможно, он был английским либо канадским. Старшего артиллериста беспокоил большой расход боезапаса носовых башен главного калибра без заметного результата. Авианосец увеличивал дистанцию, зигзагами выходя из-под их накрытий, прикрываясь дымзавесами эскортных кораблей. С пожаром на нем, похоже, справились и в любой момент могли поднять в воздух ударные самолеты. Истребители с корабля типа «Эссекс», вконец обнаглев, роились вокруг Кронштадта, поливая его надстройки пулеметным огнем, пользуясь тем, что прислуга зенитных автоматов шхерилась под броней, но торпедоносцев или бомбардировщиков в воздухе пока, кажется, не было. К этому моменту главный калибр перешел на полные боевые заряды. На ходовом мостике Беннингтона неподвижно стоял контр-адмирал Кинг, опираясь о края штурманского стола и сжимая в правой руке бинокль. Ему не был виден вражеский линкор. Находясь на остром кормовом углу, он попадал в сектор обзора лишь при резких разворотах авианосца, но даже тогда адмирал не искал его взглядом. Авианосцем сейчас управлял его командир, капитан Сайкс, отлично знающий свое дело, и никакие советы ему не были нужны. Адмирал допустил ошибку, не сумев предугадать действия русских. Теперь он за это расплачивается. Впрочем, все, что было можно, он уже сделал. Эсминцы попытались задержать русского и не смогли. Слишком их было мало для дневного боя. Возможно, надо было отдать приказ о совместной атаке крейсеров и эсминцев. Это распылило бы огневые средства противника. Но теперь было уже поздно. Один из эсминцев оказался практически выведен из строя. Большая часть торпед израсходована без какой-либо пользы. Крейсера ведут бой, но для них он безнадежен. Если русский, конечно, соизволит обратить на них внимание. А если не обратит, конец авианосцу и самому адмиралу тоже. И никакие 33 узла по справочнику его уже не спасут. По правде говоря, больше 31 Беннингтон никогда и не давал. Хотя и был новым кораблем, поставленные на него сверхпроектные зенитки. И их многолюдные расчеты съели вместе с боезапасом и неисчислимым дополненным оборудованием все резервы скорости. Поздно теперь думать. Никто и не готовил авианосец к бою с крупным артиллерийским кораблем. Его 12 пятидюймовок — дробина для линкора. Не то что 8-дюймовки «Саратоги» в ее лучшие годы. Та бы за себя хоть постоять смогла. Адмиралом овладело полное равнодушие к тому, что происходит и что сейчас произойдет. Отвернувшись от окон рубки, он ушел вглубь помещения, за вздохом усевшись в стоящее там глубокое кресло. Никто даже не обратил внимания на это. В кормовом командном посту, наоборот, велась лихорадочная деятельность. Командный состав авианосца изо всех сил боролся за его спасение. Поступающие от наблюдателей доклады о падении залпов противника немедленно анализировались, и командир отдавал приказ об очередном изменении курса. Одно полученное в начале боя попадание показало им, что может сотворить линкор с их кораблем, если подойдет чуть поближе. Громадный снаряд вдребезги разнес полетную палубу позади кормового самолета-подъемника, расшвыряв скрученные и исковерканные листы настила в разные стороны. Одного из офицеров палубной команды перерубило пополам стальным бимсом. Несколько матросов полегли там же, срезанные веером разлетевшихся обломков. Пробив взлетную палубу, тяжелый снаряд взорвался в ангаре, забитом бешено работающими людьми. Огромный столб дыма и огня, вырвавшийся из недр дернувшегося корабля, поднялся высоко вверх, а затем растекся за корму, сносимый набегающим воздушным потоком. К 44-му году на авианосцах флота США научились бороться с огнем. Пожар начали тушить через считанные секунды. Перепрыгивая через трупы, лавируя между пылающими обломками разбитых самолетов, матросы из аварийных команд раскатывали рукава бронзбойтов, сбивали пламя ручными огнетушителями. Носовой и бортовой подъемники не прекратили свою работу ни на мгновение. Пикировщики, снаряженные бронебойными бомбами, один за другим подавались на взлетную палубу и откатывались в сторону кормы, настолько далеко, насколько позволяли вырывавшиеся из-под палубы языки пламени. Уцелевшие после взрыва в ангаре торпедоносцы спешно перетаскивали к носу. Рвущиеся патроны из боезапаса горящих самолетов разлетались во все стороны, поражая технический персонал ангара, но люди продолжали работу. Надрываясь, они на руках вытаскивали многотонные машины из огня, не обращая внимания на мгновенно вспухающие пузыри ожогов. Им нужно было только немного времени, чтобы поднять вверх последние пикировщики, чтобы зафиксировать носовой подъемник в поднятом положении, чтобы выпустить пикировщики в воздух, чтобы поднять на палубу уцелевшую четверку торпедоносцев, которым уже подвешивали торпеды, дабы и их выпустить в воздух, усилив удар пикировщиков. Только время. Но его им никто давать не собирался. В 09.22 американская военная система обозначения времени является 24-часовой, и время по ней указывается без дополнительных знаков.

Потом один из снарядов четко вошел в кормовую группу башен, насквозь проткнув 5-дюймовую плиту лобовой брони 5-й башни. Взрывом вышибло задний наклонный лист, многотонную броневую крышу вспорола, как жестянку, сорвало с болтов и отшвырнуло далеко за борт. 4-я башня больше не дала ни одного залпа. Ее перекосило на катках, испятнав броневые плиты десятками крупных и мелких вмятин. Крейсер шел зигзагами, лихо кренясь на циркуляциях и постепенно увеличивая дистанцию. В скорости русскому линкору с ним явно было не тягаться. Выводя за собой русского, его командир попытался довернуть к западу, но противник, видимо, имел какие-то свои интересы. Отвернув от саванны, он вновь сосредоточил весь огонь на Мемфисе, методично превращая его в пылающую развалину. Каким-то чудом машинно-котельная установка старого крейсера до сих пор оставалась невредимой. Хотя было глупо относить это насчет бронирования, даже средним калибром оно на такой дистанции пробивалось почти с любого курсового угла. С палубы Мемфиса снесло уже все, что можно. Время от времени стреляла то одна, то другая 6-дюймовка, но огневые возможности корабля были фактически сведены к нулю. Не уцелело ни одного дальномера. В последней попытке оторваться от неумолимого противника старый крейсер вытянул свой курс в нитку, развив максимальную скорость и разбрасывая форштевнем волны. Неизвестно, кто управлял в эти минуты кораблем, но это было его ошибкой. Несмотря на то, что отчаянный рывок позволил увеличить дистанцию, русские на этот раз пристрелялись почти мгновенно. Громадные огненные вспышки закрыли ют и район фок-мачты. Обе носовые трубы, крутясь, рухнули на палубу. Корабль рыскнул на курсе, завалясь на правый борт, корма его погрузилась в воду. После короткой паузы, прозвучавшей как перебой в работе сердца, раненому крейсеру был нанесен еще один удар. Человек, управляющий огнем линейного корабля, не отказал себе в удовольствии дать полный бортовой залп по накренившемуся беспомощному противнику. Мемфис закрыла сплошной водяной стеной, сквозь которую, крутясь, пролетали рушащиеся в воду обломки металла. Крейсер повалило на борт, корпус с лязгом разодрало вдоль. Из щелей выплеснулось мгновенное белое пламя, и через считанные секунды его не стало. То, с какой неожиданной легкостью это произошло, оказалось наибольшим потрясением для всех свидетелей боя. Никому из участвовавших в нем американских моряков не приходилось раньше бывать в артиллерийском морском бою. Вся их служба прошла на сравнительно спокойном, особенно в последнее время, Атлантическом океане, поэтому их представления о морских сражениях были сформированы в основном воспоминаниями британских адмиралов о линейных битвах Первой мировой. Почти мгновенная гибель корабля, несмотря на то, что он перед этим достаточно долго подвергался воздействию артиллерии, просто не сразу доходила до сознания. По сравнению с величественным и постепенным погружением в воду громадины Беннингтона, исчезновение Мемфиса с поверхности казалось каким-то ненастоящим. Кронштадт без особых усилий вышел из боя, просто прекратив огонь поспешно расходящимся радиальными курсами эсминцам и повернув на восток. Единственная попавшая в него 500-фунтовая авиабомба легко пробила тонкие палубы и разорвалась в полубаке. Это не слишком отразилось на боеспособности крейсера, но вызвало достаточно сильный пожар, бороться с которым пришлось еще несколько часов. Несколько близких разрывов также не имели большого значения. Гораздо более важным было то, что вышла из строя радарная установка Кронштадта. Хотя прямых попаданий в комплекс надстроек у фок-мачты не было. Сотрясение от стрельбы собственных орудий и попаданий в корпус оказались слишком сильными для требующего длительной настройки тончайшего электронного механизма радиолокационной станции. Этого следовало ожидать. После всех произошедших за последние 2 часа событий, Командный состав линейного крейсера принял это известие достаточно спокойно. Пилоты гидросамолетов отреагировали на него матом. Узел 7.1. 19 ноября 1944 года. Вторая половина дня. Чрезвычайно медленно и чрезвычайно аккуратно самоходки артполка, перешедшего недавно в армейское подчинение, продвигались по затянутой туманом лощине. С начала большого наступления прошло всего 11 дней, а полк уже успели два раза потрепать и два раза пополнить. Оба пополнения были россыпью без переформирования. Так и недоведенный до штатного состава полк свели в 3 батареи вместо 4. Техники не хватало. Во-первых, потому что Су-85 уже почти не выпускали, просто использовали уже произведенный запас деталей и узлов. А во-вторых, перебрасывать голландской границы технику и людей становилось все сложнее. Ходили неясные слухи о мощном контрнаступлении немцев, англичан и американцев юго-восточнее, якобы развивающемуся уже третий день. Нехорошие разговоры ходили и про то, что позиции 2-го Прибалтийского фронта прорваны, и Ленинградский с 3-м Прибалтийским то ли уже отрезаны, то ли будут отрезаны вот-вот. Сложно было сказать, правда это или нет. С боеприпасами проблем особых не было за неимением в последние дни больших боев. С топливом тоже. Много доставалось, видимо, морем вдоль берега. Да и часть прибрежных железных дорог, наверное, должна была еще уцелеть. К морю супостат еще не вышел, это было известно точно. Странно вообще, что туман держится в середине дня. Воздух холодный, ни одного листочка на деревьях уже не осталось. Вода поутру покрывается ломкой ледяной корочкой, предвестницей мучившего Бориса каждую зиму кашля. Он ни разу не болел на войне, как и все остальные, кого он знал, но кашель был сам по себе. Странно, в довоенное время каждый третий имел язву желудка, либо жаловался на печень, простужались как минимум раза 3 за зиму, а тут хоть бы что прилипло. Обморожения, конечно, были. Один раз он видел, как солдат погиб от столбняка, несмотря на сыворотку. За 1.5 часа его скрутило узлом, выгнало, и он умер, просто не способный дышать. Молниеносная форма, но это тоже после ранения. Поцарапало осколком голень, а в портянках и крысы могут завестись, не то что микроб. «Стой!» Борис вовремя увидел вскинутые флажки над командирской машиной. Хотя успел задуматься. Повезло, Батяня задумчивости на марше не прощает, даже своим. Не побрезгует, одним ударом кулака расцветит лицо под британский флаг и поставит на бруствер пугать врагов этим зрелищем. Обернувшись на сзади идущую машину брата, Борис продублировал командирский сигнал, а потом и следующий. «Глуши моторы». Подозрительно что-то. Лощинки в тумане, как засадный полк. Старший лейтенант чуть не заржал про себя, восхищенный своей аналогией. Черт, в бой их ведут или все-таки это лишь такой долгий марш? Интересное кино. Могли, пожалуй, просто спрятаться от самолетов. За последние дни британские темпесты и тайфуны завоевали всеобщее уважение, как хочется надеяться, и наши у них. Ну тогда залитая туманом лощинка самое то. Хуже, если коварный враг таится рядом, и это замечательное место у него пристрелено чем-то крупным. Нет, правильно, что их сушки больше не делают. Новые 34-ки сейчас составляют львиную долю танковых парков. Слишком большой оборот техники. Все более или менее малосерийные машины сходят на нет. Пока 85-миллиметровую пушку в танк втиснуть не могли, истребительные самоходки были звездой экрана. Танкисты на них молились, подхалимничали. А теперь чувствуешь себя очень уязвимым. Вот и придерживают полк во 2-м эшелоне, не гонят вперед. Появится у них новая техника, так снова подхалимничать начнут. Человеческая природа на войне проста. Человеку жить хочется и спать, и есть, и выпить, и бабу, конечно. Но самое интересное, что когда дело доходит до горячего, все желания, и так из-за окружающей обстановки не слишком разнообразные, сводятся к одному — жить. И ради вот этого желания человек способен убивать, не задумываясь. Вот умора. Старина Вернадский был, пожалуй, более прав, чем сам предполагал. Доминанта. Говоря простым языком, больше одной мысли за раз человек думать не должен. Полк простоял в лощине 2 часа, и постепенно стало ясно, что марш и в самом деле закончился. Техники людей вокруг делалось все больше, и хотя все еще держащийся туман не позволял разглядеть многого, но присутствие человеческой железной массы ощущалось кожей. Сзади нарастал взрёвывающий звук мотоциклетного мотора. Борис напрягся. Звук был немецкий. Через полминуты мимо действительно промчался БМВ с затянутым в кожу парнем в седле. Без погон, но во всяком случае с ППШ под боком. Мотоцикл круто затормозил, уже проскочив машины первой батареи. Через 5 минут, снова взревев мотором, он умчался вперед. И стало видно, что майор бежит вдоль самоходок своего полка, останавливаясь у каждой вместо того, чтобы приказать нормальное командиры батарей ко мне. Спрыгнув на броню 222, он показал Борису развернутую карту с их собственной позицией, а также отметками огневых рубежей и целей. Карта была хорошая, с русскими названиями, населенных пунктов и весьма плотно представленной схемой предстоящих развлечений. «Твоя копия», — отрывисто сказал комполка, протягивая ему плотный конверт. «Я за тебя уже расписался. Стартуем через 40 минут. Короткий марш, стрельба с закрытых позиций. В огневых карточках все цели расписаны. На нас запланированы только закрытые, но всякое может случиться, так что держать ушки на макушке. Как, брательник?» «Ничего. Ладно, я дальше, читай пока». Он спрыгнул с башни и побежал дальше. «Постой! С ума сошли!» — закричал ему вслед Борис. 40 минут и все? Они обалдели?» «Отстань!» — проорал майор, обернувшись на бегу. Хотел добавить что-то, но только рукой махнул. Не теряя времени, командир 2-й батареи приказал экипажу слушать радио и смотреть по сторонам, а сам потрусил к стоящей в 10 метрах машине с номером 224. Ленька смотрел на него сверху башни, потом, осознав субординацию, спрыгнул и склонил голову над разворачиваемой Борисом схемой. «Ага, ага», — приговаривал комбат, водя заскорузлым пальцем по линиям и заштрихованным квадратом, испещрявшим узкую картонную гармошку. Закончив, он протянул схему брату, поднял голову и заливисто свистнул. Из люка самоходки, стоящей позади Ленькиной, вопросительно махнул рукой взводный, и Борис сделал ему раздраженный жест. «Тебе, мол, кому же еще?» Огневые карточки и маршрутка были расписаны по минутам. Кто-то в штабе не пожалел времени. Все это, понятно, было до фактического контакта с противником. Но они действительно, бог миловал, находились пока во 2-м эшелоне. Если повезет, то весь первый день будут стрелять через головы из-за спины танкистов. За отведенное время удалось прокрутить диспозицию с командирами машин, покурить и даже потрепаться. В батарее имелся всего 1 новенький, да и тот битый волк после госпиталя, так что уровень ее личного состава можно было считать на удивление сильным. Даже Ленька, по всеобщему согласию, за 1.5 горячей недели вполне обтерся и начал соображать не хуже многих. Его уже вполне можно было ставить командиром взвода, но лишнего взвода не имелось, как и лишнего желания у командира полка спорить с комбатом 2. Что такое брат, он вполне понимал. Успели обсудить вчерашнюю историю с армейским журналистом. Мудак в лейтенантских погонах поднял насмех, когда ему сказали, как жгли взвод тигров, полком взвод. Один за другим, сплюнув охреневшему корреспонденту под ноги, летехи и повыше чином отвернулись, чтобы не видеть его рожа. Младшие же лейтенанты просто ушли подальше от надвигающегося скандала. Вот так какой-нибудь тыловик начинает на складе горючки выпендриваться. Что же вы, герои, тремя армиями с одной немецкой деретесь? От того, что о штатах частей у него понятия нет, о том, как выглядит прущий на тебя тигр, тоже. А вот гонора много. Интересно, найдется ли среди фронтовиков интеллигентный и вежливый человек, который разъяснит, что взвод советских самоходок — это две машины, а взвод германских танков — пять. Или он так и будет ходить, оплевываемый? И что их полк самоходок, когда свежий, — это 17 стволов, а немецкий танковый полк — под 150 бронированных зверюк, больше, чем полторы наши бригады, или почти как американская дивизия. Именно на дивизию их и вынесло, когда все началось. Артподготовка была не особо продолжительной. То ли боеприпасов было не так много, то ли фортификаций особых впереди не имелось. Тем не менее, залпов гвардейских минометов и пусков с выставленных за последние часы направляющих рам было больше, чем все они когда-либо видели. Тронулись, стреляли, загружались снарядами из грузовиков полка, почти неотступно следующих за ними, снова стреляли в белый свет из каких-то лесочков и овражков. Когда дело клонилось уже к вечеру, пошли, наконец, в рывок. Местность была менее холмистая, чем та, на которой они действовали 9 и 10 ноября, но холмы иногда тоже попадались. В промежутке между двумя такими взгорками они наткнулись на остатки громадной колонны грузовиков и бронетехники, искореженной почти до полной неузнаваемости. У Бориса в первое мгновение захолонуло сердце. Ему показалось, что это наши. Но нет, в голове стояло несколько еще дымящихся стюартов, которых в советских частях не держали уже давно. Сначала, пожалуй, с 43-го. Можно было принять разгромленную колонну за разведбат. Кто его знает, где еще могли эти тарахтелки сохраниться? Разве что полевые кухни охранять. Остальные машины, впрочем, были разнокалиберными грузовиками и транспортерами, а также шерманами, каковы в частях имелись, по слухам, в немалом количестве. Но где-то вдалеке, на других фронтах. Сам он их не видел ни разу. Бригаду поймала, видимо, авиация, пожалуй, еще утром. Даже легкое топливо продолжало бы еще гореть, если бы белые звезды накрыло их залпами или артиллерией. Может, поэтому наступление началось не с утра, как положено, а днем? «Крокотау», — сказал наводчик, по знаниям которого Борис не переставал удивляться. Мужик он был деревенский, но говорил иногда образно и так, что запоминалось надолго. «Да, Крокотау. Пожалуй, полная бригада здесь накрылась. Сколько в ней положено? 68 танков плюс всякая легкая мелочь из обслуги, зенитчики, там мостовики. Самое интересное, что километра через три они наткнулись еще на одну бригаду супостата, избитую до полного «ай-яй-яй». Ну, это хотя бы кого-то успело увидеть перед собой, потому что стояла наполовину рассыпавшись по полю, чуть ли не шахматными рядами. Пытаться реконструировать произошедшее было почти невозможно, разве что ползать по горелым остовам, пощупать дырки. Становилось все интереснее. Чем можно было набить такую кучу танков? ПТАБами? Противотанковая авиабомба. Андрюшами? Или Катюшами улучшенной кучности? Если в одну четко разведанную точку будут бить даже не дивизион, а полнокровный полк гвардейских минометов. Но какой дурак согласится подать команду, глядя на это дело из лесочка? А если авиации, то как американцы смогли прошляпить пару полков штурмовиков? Вот это было совершенно непонятно. На каждом «Шермане» имелось по зенитному пулемету, плюс самоходки с зенитными автоматами, чадящие среди других, так что с одного захода пришлось бомбить, если это горбатые были. Мрак. Сыпанули, небось. А потом что? Куда эти разворачивались? Они как раз прошли мимо обгоревшего танка, от которого оглушительно несло горелой резиной и сладким запахом паленого мяса, тошнотным признаком того, что экипаж остался внутри. Майору, может, тоже хотелось остановиться, но делать этого он, конечно, не стал. Накрутили его по поводу графика движения. Да и со стрельбой тоже. Откроешь огонь с 15-минутным опозданием, да не связавшись с артразведкой, а там свои уже. «Справа!» — вдруг заорала в шлемофоне голосом Антонова, комбата 3. Борис успел подумать еще, что громкость отрегулировать на стоянке не позаботились. Протрепались. А сам уже отдавал команды батареи, перекликаясь с командиром второго взвода. Справа из леска, где, как он думал, должен был сидеть храбрый корректировщик, часто били пушки. 700 метров. «Опасно, как черт с вилами!» «Осколочным?» — переспросил заряжающий, то ли не поняв его приказ, то ли одурев со страху. «Осколочным, сука! Заряжай, урод! Беглый огонь по опушке! Следуй за мной!» Батарея сходу развернулась, начав вальсировать в нитях трасс. Через секунду их нащупали, и оглушающим тычком из сидящих в самоходке людей чуть не вышибло дух. Ударом в лобовой лист их толкнуло вниз, глухо ёкнуло всеми сочленениями «Шайтан-арба» под номером 222. «Живы?» «Почему их не пробило с 700 метров?» Борис бросил взгляд вправо. «Нет, Ленька еще цел, танцует, как и он, выпуская один снаряд за другим». На его глазах в лоб Ленькиной машины вошел трассер, но никаких видимых последствий это не принесло. «Чушь какая-то», — произнес он вслух, не понимая. Несколько деревьев упало, и с опушки буквально выпрыгнули сразу несколько танков, чуть не через каждые 5 метров. «Стюарты!» — завопил третий. «Нет, ну надо же, глазастый какой». «Все, теперь пошло месилово. Охренели совсем. Чего из леса вылезли?» «И в лоб на 85-х. Жить надоело или...» «Первый!» — Борис с азартом ухватился за гарнитуру полковой связи. «Они нас за жужу приняли!» Их тряхнуло еще раз, и теперь здорово. Была бы башня, заклинила бы, как пить дать. Нет, точно приняли за 76-х, почти не бронированных, поэтому и полезли, чтобы числом смять, раз не вышло из импровизированной засады сжечь первым залпом половину полка. Поэтому и поперли на рожон, чтобы их пукалки могли Су-76 истыкать, как швейной машинки. Стюарт хоть и дерьмо, как легкий танк, особенно по стандартам конца 44-го, но свое дело знает туго. Нет, противника было меньше, чем поначалу показалось перепугу. Рота, наверное, значит, 17 штук. Снова не к месту вспомнился тот журналист. Вот что значит обида. Хотя какая только чушь не приходит в голову, когда дерешься. Если кто-то предполагает, что человек думает словами и на родном языке, он ошибается. Человек думает образами, которые становятся тем отрывистее, чем выше скорость мышления, подстегнутой опасностью или чем-нибудь таким же возбуждающим. Поэтому среди обрывков картин и символов движение вправо, трасса, снаряд может вклиниться и что-нибудь, имеющее к текущему моменту куда меньшее отношение. Роту они сожгли за 10 минут. Все-таки он был, пожалуй, неправ в своем предположении, что Су-85 не похоже на Су-76. Это ладно. Что-то общее в них все равно есть. А строго спрашивать, никогда не видевших ни ту, ни другую, было глупо. Вряд ли ребята так же хорошо учили силуэты русских танков и самоходных орудий, как зазубривали их наши танкисты. Но это было не главное. Скорее всего, это действительно была разведка дивизии, зажатая между уже глубоко продвинувшимися частями и практически не имевшая шансов ни при каком раскладе. Деваться им было некуда. Советские бригады шли теперь в прорыв одна за другой. Странно, что они не сдались, пока могли. Американцам так и не удалось сблизиться с самоходками до таких дистанций, чтобы их пушки могли пробить борта сушек. А вращающиеся башни полноценных танков стали решающим фактором маневренного боя. Назад им тоже отойти не удалось, поскольку батя погнал полк вперед, и пятящиеся танки с не слишком толстой броней 85-ка наживляла с 1,5 километра. «Как там? Наши гнали татар 40 верст». В Ленькином экипаже, кстати, был татарин. Это он их тогда спас, когда чертов Хетцер сжег 2 34-ки на его глазах и чуть не убил его самого. Встали, открыли люки. Очень легко все получилось, даже нехорошее чувство осталось где-то в глубине груди. Сколько экипаж в стюарте? Хотя глупо думать, что раз ты остался жив, то значит все легко обошлось. В первой батарее погиб водила, которому крупный кусок стали, отколовшийся с внутренней стороны брони при попадании, воткнулся в глаз и достал, видимо, кончиком до мозга. 4 были ранены, все легко. У 3 машин разбило катки, хотя ремонту они подлежали, если удастся эвакуировать. Майор связался с ремзводом, те обещали прислать силу. Старый танк без башни, служивший в полку тягачом. На него ссылали потерявшие машины экипажи, пока не получали пополнение техникой, новой или восстановленной, без разницы. Так что опять почти ополовинило полк, за минуты, как это и бывает обычно. Выгружается такая часть из эшелона, все довольны, что на фронт попали, теперь кормить будут, и тут рев, крики, все взрывается. Поднимаешь лицо из лужи, половины полка как не бывало. Знаем, проходили, но смелые ребята все же. И дурные. Жалко. Пообрывать бы ноги тому дураку, который все это затеял. А отдуваются за него фронтовики. Дядя в высоком цилиндре или в кое-какой другой форме, которую на всякий случай даже представлять себе не хочется, сидит где-то далеко и умно рассуждает над политическими тонкостями. И ему не приходит в голову понюхать, как пахнет самоходка, в которой заживо сгорели 4 человека, из которых один был твоим одноклассником по училищу, а второй земляком. Борису было немного неловко перед собой. Когда поднялась бешеная стрельба и вокруг заныло летящим железом, первым его движением было закрыть Леньку. Закрыть собой, броней своей машины, чтобы парень уцелел, и только через секунду вспомнилось, что в его собственной самоходке сидят еще 3 человека, у каждого из которых есть ждущая его семья, которой плевать, за кого их собственный брат или сын погиб. Хотя у заряжающего 7 уже, кажется, нет, все погибли. Вот так и прошел для полка первый день того сражения, которое, как считали несколько маршалов с погонами разного фасона, должно было решить судьбу Европы на ближайшие 10 лет. Маленький частный кусочек войны. Свои страхи, свои порывы, терзания. У каждого собственные. Буря цыганских страстей. Смерть Тибальда. Душение Дездемоны. Кого это все будет волновать через 10-15 лет? Или через 60? Какое дело будет отдельно взятому человеку, живущему в мирной стране, струсил какой-то лейтенант или капитан в бою под давно заново отстроенным, задрипанным городишком? Или не струсил и умер героем? Умер и черт с ним, хотя вечная слава, конечно. Других забот хватает. Разница часовых поясов с театрами военных действий не особо влияла на московские привычки, облеченных властью. Заседания ставки затягивались до 3-4 часов утра почти каждый день. Длина линии фронта измерялась 1000 километров от тихого сейчас Заполярья, где советские войска двигались по кромке норвежских шхер, до венгерских и югославских городков, где под благожелательным присмотром командиров, неуклонно продвигающихся на запад советских армий, увлеченно резали друг друга представители горячих южных народов. Однако 80% времени самого генералиссимуса и остальных военных членов Ставки занимали лишь 2 района боевых действий – Оснобрюкская операция и судьба советской эскадры открытого океана, пытающейся вырваться из Атлантики. Я считаю, что товарищу Левченко очень повезло, и мы должны воспользоваться удачным моментом», заявил нарком ВМФ на вечернем заседании. Он сумел дозаправиться и частично восполнить израсходованные боеприпасы в тот момент, когда возникла пауза в операциях британского и американского флотов, на что имелись как объективные, так и субъективные причины. Цвет кожи лица Кузнецова был уже не просто серым, а приобрел землистый оттенок, какой бывает у людей с больной печенью. В течение последних 1.5-2 недель адмирал спал по 4 часа в сутки. К объективным относится полный разгром американского оперативного соединения, предназначенного для перехвата нашей эскадры, а также неудачная для поисковых операций погода в Атлантике, которая ухудшается на глазах. К субъективным – растерянность и даже шок, который американцы и англичане, безусловно, испытывают от произошедшего в последние дни. Но нашим кораблям все же не удалось найти и уничтожить ни одного крупного конвоя, что оправдало бы риск, на который мы пошли. Так, товарищ Кузнецов? Разве вы не говорили 3 недели назад, да и до этого много раз, что хотели бы избежать морских боев? Хотел, согласен. Почему же не избежали? Я избежал, я остался в Москве. Но адмирал Левченко принял решение, продиктованное сложившейся обстановкой, и оно оказалось верным. Ему требовалось нейтрализовать авианосец, который рано или поздно сумел бы нанести серьезные повреждения хотя бы одному из кораблей эскадры, после чего ее пришлось бы разделить. А если бы и не сумел, то, я полагаю, удержал бы с ней контакт и навел другие силы. А так, воспользовавшись ночью, использовав совершенно нестандартную тактику, Левченко это соединение разгромил, причем почти в сухую. Самым важным для нас стало то, что почти сразу после боя он встретился с танкером и кораблем снабжения. И это, судя по всему, осталось незамеченным для противника. Британские и американские силы, находящиеся в районе действия наших кораблей, сейчас слабы и дезорганизованы. Но я все же настаиваю на том, что судьбу мы испытывали достаточно. Из океана пора уходить. Сталин молчал, задумавшись. С военной точки зрения он признавал правоту Кузнецова. Корабли уже превысили необходимый уровень риска, на который он соглашался. Да и в оперативном искусстве войны на море верховный главнокомандующий честно считал себя не слишком разбирающимся. То ли дело армия. Так что оставалось согласиться с наркомом и разрешить кораблям, уже окупившим свою постройку, уходить на север, пока бывшие союзники не стянули силы, чтобы заняться ими по-крупному. С другой стороны, из этой ситуации можно было извлечь некоторую выгоду, чтобы адмирал флота не думал о себе и своих моряках очень уж в розовых тонах. Контроля над ними сейчас почти нет. Кто знает, что им в голову взбредет за 1000 километров от Москвы. Или нет? Все же нет. Подумав, он решил не поднимать лишний шум и не стравливать Кузнецова с маршалами, которым на флот наплевать, лишь бы еще 1-2 вражеские дивизии не добрались до Эмса. Успеется еще. «Согласен», — наконец сказал он. Все это время остальные в молчании подождали его решения, которая кого-то волновала, а кого-то и нет. Николай Герасимович Кузнецов благодарно кивнул. Он все же не ожидал, что Сталин даст ему столько воли. С самого начала операции и сейчас тоже. Адмирал флота прекрасно понимал подавляющее превосходство Королевского флота даже в его усеченном состоянии над ударной группой Левченко. Но при этом надеялся, что набор нестандартных финтов и телодвижений, предпринимаемые эскадрой, собьет британцев с толку, даст Левченко время вывернуться. Хорошо, что топливо приняли, закончить должны были буквально часы назад, и снаряды. После всех погонь и стрельб корабли, находящиеся на 6-ю часть земного радиуса от ближайшего дружественного порта, должны были чувствовать себя очень неуютно. А все хорошее имеет обыкновение заканчиваться внезапно.

на скорости 18-19 узлов шел юго-юго-западным курсом, не применяя противолодочный зигзаг и не используя активное гидроакустическое оборудование. «Руль лево 30, ход средний. Мы поставим его на лунную дорожку. Если повезет, то он пройдет достаточно близко от нас для торпедного залпа. Дистанция по акустическим данным...» Динамик закрепел и высказал предположение о том, что она составляет 80-90 гектометров. Пелинг прежний. «Еще лево 20, полный ход. Мы опаздываем. Носовые кормовые аппараты приготовить, торпеды парогазовые. Поднять ночной перископ боцмана на горизонтальные рули». Офицеры лодки коротко обсудили свои шансы и вообще вопрос необходимости этой атаки. Сошлись, впрочем, на том, что стоит попробовать, если уж так идет карта и если не будет риска. Ночной широколинзовый перископ был поднят из воды и на считанные секунды лег в ложбинку между волнами. За это время командир успел внимательно осмотреть кормовые сектора. «Ничего, акустик?» «Акустический пелинг смещается на левый борт. Это крупный боевой корабль. Дистанция уменьшается». Еще несколько минут прошли в абсолютной тишине. На панели вычислителя торпедной стрельбы одна за другой зажглись зеленые лампочки заряженных торпедных аппаратов. 4 на носовую группу и 1 на кормовой аппарат. Торпеды для носовой были последние. «Поднять перископ!» Согнувшись в три погибели, щуплый командир лодки провернулся на вращающейся перископной площадке, речь его приобрела скорость и четкость автомата. «Так держать. Ход малый, дистанция 43, курс цели 210, скорость 18-19 узлов, 3 наклонные близко расположенные трубы, 2 мачты, ракурс 2/4, форштевень прямой. Опустить перископ. Данные ввести в автомат стрельбы, торпедный треугольник рассчитать. Первый, второй, третий, четвертый торпедные аппараты. Товсь! Двигателем стоп, руль лево на борт. Он наш. Хельмут, это графство. Берем его. С нами Бог». Один из британских тяжелых крейсеров, названный по графству Метрополии. «Торпедный треугольник рассчитан, данные к торпедам поданы. Стреляем носовыми аппаратами, угол растворения 2 градуса, интервал между выпуском торпед 6 секунд. Последовательность 1, 3, 2, 4. Глубина хода торпед 1,5 метра. Коррекция. Перископ поднять. Он на дорожке. Дистанция 13. Перископ опустить. До залпа. 10 секунд. 8, 7, 6, 5. Ручной контроль выпуска торпед. 2, 1. Первая торпеда пошла». Лодка шла вперед малым ходом, и все явственно почувствовали благословенный мягкий толчок, сопровождающий пуск торпеды. Матрос на секундомере пустил отсчет, и через 6 секунд, сразу после пуска второй, носовые дифферентировочные цистерны начали принимать воду, чтобы компенсировать вес торпед и не выскочить на поверхность. «Торпеда из второго аппарата вышла». Пауза, все застыли в напряженных позах. «Торпеда из четвертого аппарата вышла. 20 секунд отпуска первой». «Мы не можем промахнуться. До попадания 40 секунд. Тишина в отсеках». Снова пауза. Только сердце у каждого колотится в ребра так, что могут услышать на поверхности. 45 секунд. Первая торпеда мимо. 50. 55. Вторая торпеда мимо. Дерьмо. Молчать всем. «Слуг, попали!» Лодку тряхнуло. Из-под воды донесся тяжелый глухой рокот, словно по корпусу ритмично били мягкой кувалдой. «Минута ровно! Минута две, четыре, шесть! Есть вторая!» На этот раз субмарину качнуло так, что люди с трудом удержались на ногах, а карандаши, подпрыгнув на столе, полетели на пол. «Перископ! Мой бог, вы только поглядите!» Одна из выпущенных торпед попала крейсеру прямо под среднюю трубу, другая угодила между кормовыми артиллерийскими башнями, и боеприпасы в их погребах детонировали, вышвырнув к небу переливающиеся оттенками оранжевого и черного, заворачивающийся внутрь себя огненный столб. В течение следующих секунд произошло еще несколько взрывов в кормовой части корабля, расшвыривающих в стороны изорванные в клочья детали стальных конструкций, и крейсер начал буквально проваливаться в воду, задирая форштевень к небу. «Всплываем, автоматчиков, на мостик. Пойдемте, господа, поближе, рассмотрим мою несостоявшуюся висюльку. Хенке, будьте любезны, захватите с собой фотокамеру». В балластные цистерны подали сжатый воздух, и подводная лодка всплыла в километре с небольшим от гибнущего корабля, ярко освещенного пожарами и пылающей на воде нефтью. Офицеры поднялись на мостик и устроили овацию своему командиру. Уже никому не нужная по политическим причинам атака была проведена безукоризненно. «Будем подбирать кого-нибудь». «Зачем?» «Ну, узнаем название корабля и вообще». «Попробуем сами догадаться». «Ну-с, это явно не Лондон. Надстройка маленькая. Это также не Норфолк и не Деваншир. У тех третья башня снята. Кто остается?» «Бервик, Камберленд, Кент, Саффолк и Сассекс». «Ну что ж, один из них стал восьмым тяжелым крейсером «Лайми». Прозвище британских моряков происходит от цитрусового фрукта лайма, который в британском флоте традиционно использовался как средство против цинги. Потопленным в этой войне и первым на счету Кригсмарины, хотя и слишком поздно. Поздравляю, господа, мы все отлично поработали». Лодка совершила полную циркуляцию вокруг погружающегося в воду горящего крейсера, засняв его последние минуты со всех сторон, и продолжила свое движение на юг. Позади еще четверть часа стояло зарево, а затем темнота снова стала непроницаемой. В только что сформированной цепи британских крейсеров, перекрывающих Атлантику к северу от Ньюфаундленда, образовалась брешь, но об этом еще никто не знал. Условия радиосвязи были плохими, и еще в течение следующих 8 часов после несостоявшегося утреннего сеанса невыход Сассекса на связь расценивали как следствие надвигающего с севера урагана. Много позже выяснилось, что именно в эти часы в образовавшийся 90-мильный промежуток между Белфастом и Аяксом прошли 3 корабля русской эскадры. Развернутая веером завеса из крупных крейсеров, все, кого успели стянуть сюда из разных баз или из охранения развернутых со своих маршрутов, а то и брошенных на произвол судьбы конвоев, должна была засечь русских, определить направление их движения, повиснуть у них на хвосте, не давая уклониться от боя со спешащим к юго-западу флотом «Метрополии» под командованием адмирала Мура. 3 линкольна типа «Кинг Джордж V» с флагом командующего флотом на «Дюк оф Йорк» составляли сильнейшую с начала войны эскадру. Британское командование было полно решимости покончить с взорвавшимися русскими линкорами, подтвердив свое 300-летнее право на владение Атлантикой. Линейные корабли прикрывались авианосцем «Indefatigable» и только что присоединившимся к нему «Formidable», перешедшим из Гибралтара, а также 3 крейсерами, включая тяжелый «Деваншир» и 9 эсминцами. Еще 2 легких крейсера покинули соединение после выхода из района максимальной активности субмарин. Они были более нужны для срочной проводки конвоя в британские порты. Корабли эскадры, на которой каждый матрос знал, что им предстоит насмерть драться с 2 линкорами типа «Советский Союз», пытающимися изолировать их родину от западного союзника, дозаправились у Фарер, чтобы иметь полный запас топлива к началу охоты. Но никакой информации от спускающихся к югу крейсеров не было, и это заставляло Мура нервничать. Он надеялся обнаружить русских до того, как погода испортится окончательно, что позволило бы ему атаковать их с большей дистанции силами 2 авианосцев. После полного исчерпания их возможностей флот «Метрополии» должен был бросить себя на чашу весов, сделав ставку на выучку британских артиллеристов и бесспорное преимущество своих артиллерийских радаров. Зная, какими потерями закончилась бесплодная атака Беннингтона, про себя адмирал приготовился к тому,

не выпускали свою цель из прицелов ни на секунду, выкашивая тех, кто пытался вырваться из этого ада. Нарушивший правила войны на море ставил себя вне закона. Пылающее судно остановилось, кренясь на правый борт, и англичане прекратили огонь. Снова снизив ход до малого, Орион развернулся кормой к ветру, что позволило аварийным партиям протянуть рукава максимально близко к очагам пожаров на верхней палубе. Вельбот и катер были изрешечены осколками нескольких разорвавшихся в надстройках на миддале снарядов, а спущенный разъездный ял с морскими пехотинцами опоздал. Пленных не было. Сухогруз затонул очень быстро, оставив на поверхности большое рваное пятно солярового масла, переливающегося по краям радужными бликами. Из плавающих в солярке грязных обломков много информации извлечь не удалось. Несколько разодранных пробковых кругов имели надписи на голландском языке с названием реально существующего торгового судна, а на всплывших металлических бочках из-под масла не было ни одной славянской литеры. В принципе, если бы не поднятый корсаром в бою военно-морской флаг, определить его национальность было бы невозможно. Он мог быть немцем и даже японцем. Еще уцелевшие вспомогательные крейсера этих стран давно уже не рисковали подходить так близко к берегам, хотя чем черт не шутит, но русский. В общем, срочная радиограмма с Ориона была воспринята со всей возможной серьезностью. До сих пор все действия русского флота были четкими и почти безошибочными, и их профессионализм не мог не вызывать уважения. Хотя, конечно, это не имело никакого значения по сравнению с оскорблением, нанесенным британской короне, предавшим ее союзникам. И еще ошибкой русских было само то, что они посмели выйти в океан. Слово «предательство» вообще является чрезвычайно интересным термином с точки зрения психологии. Существует некий принцип, широко используемый человеческим мозгом, для создания себе максимально комфортных условий, что является важным фактором выживания. Мучающийся совестью человек напряжен, рассеян, не готов к активным действиям, его реакция и способность к адекватному ответу на внешнее воздействие серьезно понижаются. Поэтому уровень контроля, стоящий за сознанием, формулирует для себя очень удобную схему. Другие люди поступают плохо, потому что они плохие, а я потому, что так неудачно сложились обстоятельства. Разницу между интенсивностью возбуждения в зонах коры головного мозга, который можно условно назвать «ай, как мне стыдно» и «сами виноваты, нечего было», с некоторых пор стало принято называть этой самой совестью. Маленькая, черная и очень мешает жить. Накал развернувшихся на севере Германии боев в значительной мере объяснялся тем, что большая часть вовлеченных в бойни людей считали себя правыми. Те, у кого с чувством правоты было похуже, имели проблемы. Новые союзники не настолько повысили ударную мощь бывшего Третьего Рейха, насколько это можно было от них ожидать. Их действия, обусловленные какими-то идеалистическими понятиями, нередко вызывали почти суеверный ужас германского генералитета, как всегда пугает чужая, неподчиняющаяся норме логика. Уцелевшие части гитлеровских сателлитов, все еще оставшихся верными своим прежним хозяевам, вроде хорватов и получивших оружие «Хелсфрайсвиллигерс», то есть русских волонтеров освободительной армии, были с удовольствием использованы в качестве смазки для траков русских танков, лавиной катящихся на запад. В то же время мелкие добровольческие подразделения тех стран, которые официально считались оккупированными Рейхом, были разоружены и препровождены за решетки фильтрационных лагерей. Эта судьба постигла в частности бельгийскую добровольческую роту, которая, в отличие от датской, разбежавшейся еще на вокзале перед отправкой, сумела добраться до фронта. Германские части дрались с полным напряжением сил, в том числе и те, которые перебросились с Западного фронта, в то время как немецкие солдаты, попавшие в плен за полгода, прошедшие после высадки в Нормандии, продолжали сидеть за колючей проволокой вместе с теми, кто был пленен еще в ходе африканской кампании. Если бы их освободили и дали в руки оружие... Впрочем, да, тут могли быть варианты. Просидевшие в лагерях солдаты не питали, что объяснимо, большой любви к своим недавним тюремщикам, а те, в свою очередь, не испытывали к ним большого доверия. В стане новых союзников было немало проблем на расовой и этнической почве. Каково, например, белокурому рыцарю СС отдавать честь британскому офицеру с синей звездой Давида на правом плече? И ладно еще это. Солдаты палестинской бригады, сплошь бывшие самыми классическими евреями, любили выдернуть из рядов пленных какого-нибудь немчика и заставить его вытирать своей формой пыль с дороги, а их офицеры в это не вмешивались. Несколько произошедших эпизодов оставления расположения части, стоявшей в глубоком тылу, были соотнесены по времени с внезапными и безвременными смертями германских офицеров и чиновников в близлежащих городах, причем по достаточно одинаковой схеме. Скандалов не возникало, в конце концов это были всего лишь немцы, но британское командование начало железной рукой укреплять пошатнувшуюся дисциплину. Немногочисленные попытки открытого мятежа в германских частях были задавлены в зародыше. Похоже, хотя и менее радикальные проблемы имелись с польскими, чешскими и норвежскими частями, любившими втихомолку подставить немецкого соседа. И все это не прибавляло стойкости войскам в масштабе фронтовых операций. «Я не понимаю, какого черта нас держат в неведении о происходящем?» Ганс Ульрих Красовский шел на головной машине колонны, уставленной антеннами почти как рождественская елка. Теперь он был командиром переформированного за счет разбитых частей танкового полка, важнейшей и почти единственной ударной силы для потрепанной в неудавшемся контрнаступлении, сменившей свое название и номер бывшей дивизии СС. Но подумайте, если дивизию и вообще армию все же задействовали, то значит командование в замысел и детали наступления посвящено, так? Вероятно. Старый знакомый, британский майор, который уже не выглядел так по-дурацки, да и вел себя нормально, видимо, из-за усталости, расслабленно мотал головой, раскачиваясь вместе с танком на еще не слишком разбитой дороге. «Тогда почему не держат в курсе меня? Вас? Какой в этом смысл? Маршрут движения, опознавательные сигналы для своей авиации, сроки выхода к рубежу и все. А командирам роты, взводов нельзя говорить и этого. Неужели боятся, что я выдам план русским, которые спустятся за ним на парашюте, а потом на нем же и улетят? Ерунда. Нам просто не доверяют по определению. Немец, значит, доверять ему нельзя. Я делаю правильные выводы, гермайор?» «Правильные». «У, да вы совсем расклеились. Коньячку?» «Не откажусь». Майор присосался к микроскопической изогнутой фляжечке с выдавленным охотничьим сюжетом на выпуклой стороне. «Данке, неплохо». «Держитесь, гермайор. Еще пара часов, и мы сольемся в экстазе с русским железом». «Очень тяжелый марш». «Согласен. Тяжелый, длинный и не особо мне понятный. Почему, черт подери, мне не говорят, на кого нас бросают? 11-го, когда мы с вами напоролись, никто не знал ничего. 3 дня назад нам соизволили дать какую-то информацию, но только после того, как целая американская дивизия начала проситься на наше место во 2-м эшелоне. И, кстати, после того, как она это место получила... Помните денек? Холм. Да уж, такое они забывают. Полк тогда почти полного состава, даже с ротой королевских тигров, даже с командирскими танками по штату. Прошел русские позиции, додавливая очаги сопротивления, окруженные дымящимися машинами заокеанской постройки. За все это время, кстати, новоиспеченный Оберстлейтнант, то есть подполковник, поскольку они теперь были уже как бы не СС, не видел ни одного английского танка, даже в английских же танковых частях. Половину дня полк провел в бою, медленно перемещаясь вместе с пехотой вдоль перепаханных русских позиций. Потерь почти не было. От русских мало что уже оставалось, но американской дивизии действительно досталось здорово. Ее отвели назад после первых же суток. Что же касается сказанного майором, такого не забывают. Оба имели в виду одно и то же. Под конец дня, когда фронт ушел далеко, и снаряды до бывшего первого рубежа обороны русских уже не долетали, они остановились, въехав на один из пологих холмов, с которого открывался хороший обзор во все стороны. Открыв люки, экипаж его танка, держа перед собой оружие, разглядывал дымящееся поле боя. Гиперреалистичный натюрморт, страдающего садистскими комплексами художника. Пехотинцы методичной трусцой прочесывали траншеи, изредка постреливали, проверяя тела убитых русских. Других часто и не надо было хоронить, настолько их глубоко засыпало в обвалившихся внутрь окопах. Присевший на корточки около застывшего, выгоревшего Стюарта рослый, с нагловатыми повадками унтер, Ганс Ульрих, его уже давно знал, он тоже воевал года три, помахал им призывно рукой. «Идите, мол, не пожалеете?» Еще несколько солдат тоже остановились рядом с унтером, обернулись на них. Танкисты из его экипажа, уже вылезшие на броню, разминая кости, посмотрели на своего командира вопросительно. Кивком Ганс Ульрих отпустил их, сам продолжая разглядывать в бинокль местность вокруг. Через минуту ему засвистели уже его собственные солдаты, замахали руками, и тогда любопытство победило, и он подошел вместе с англичанином. Танк стоял на более или менее целом участке траншеи, с задранной пушкой, как будто его остановили в прыжке. Его корпус нависал над скорчившимися на дне траншеи телами в изодранной пулями и осколками одежде. Сначала он не понял, что здесь такого, но потом увидел. Большинство убитых русских солдат были в шинелях или стеганых куртках, похожих на японские доспехи. Из них бурыми клоками торчала засохшая вата. Но между ними, вытянувшись, лежали двое в одних гимнастерках с абсолютно спокойными лицами, с закрытыми глазами, как будто спят. Длинный небритый мужик в капитанских погонах и девушка, тоже военная. Он знал, конечно, что у русских воюют женщины. Несколько он даже видел в свою первую компанию. Но это была не такой, как остальные. Среднего роста, с очень правильными чертами лица, она улыбалась застывшей улыбкой. Вместо не удивившей бы его санитарной сумки она держала одной рукой винтовку с привинченным диоптром, да еще и с примкнутым штыком. Унтер, упершись в ее локоть каблуком, вывернул винтовку из мертвых рук, внимательно осмотрел и протянул молодому подполковнику. На отполированном деревянном прикладе рельефно выделялся короткий ряд свежих зарубок и два наживленных чуть глубже грунтовки. Снайперша. Понятно тогда, почему она не стала их дожидаться. Вернув винтовку унтеру, Ганс Ульрих мрачно смотрел, как солдаты ворочают ее тело и тело убитого капитана, шарят по карманам. «Нашел», — сказал один из пехотинцев и оттянул расстегнутый им ворот гимнастерки на шее убитой девушки. Британец открыл было рот, но не успел ничего сказать. Солдат обнажил ее до плеча. Над ключичной ямке багровел сине-черный круг входного отверстия. Впившиеся порошинки просвечивали сквозь белую кожу. Капитан застрелил ее в упор, когда она открыла плечо, так, чтобы не было никаких следов выстрела, чтобы не испортить ее красоты. И все это время девушка улыбалась. Потом он застегнул крючки на ее воротнике, сел рядом с ней и выстрелил в себя. По-солдатски, в сердце. Унтер отомкнул магазин винтовки, передернул затвор. Пусто. Взял из руки капитана среднего размера пистолет, нечастый среди пехотных офицеров ТТ, тот тоже был пустым. Ганс Ульрих повернулся к майору, который смотрел прямо на него. Лицо у англичанина было серое. «Поняли?» — спросил он майора. Тот, не сказав ни слова, повернулся и пошел обратно к танку, сутулясь. Теперь они вспоминали это заново, и каждый запрятывал свои мысли как можно глубже в памяти, чтобы они могли вылезти из своих могил лишь в самые темные ночи, уже в глубокой старости, когда грань между прошлым и настоящим начинает стираться. Они оба надеялись дожить до 80 с лишним лет, но это был первый раз, когда обоим в голову пришла одна и та же простая мысль. Все это может закончиться совсем не так однозначно, как они предполагают. Эндшпиль. Узел 7.3. 19 ноября 1944 года. Боевая тревога по британской эскадре была объявлена ровно с восходом солнца. К этому времени горизонт уже был полностью затянут темными тучами, и авиагруппы авианосцев наслаждались безопасностью. Всего час спустя двухмоторная летающая лодка «Каталина» из базирующейся на Исландию канадской эскадрильи передала сообщение о приближении русских кораблей к центральной части Датского пролива. Непосредственно после этой передачи связь с Каталиной прервалась, и относительно ее судьбы ни у кого никаких сомнений не было. Мур считал, что им здорово повезло в том, что он все же решился не спускаться от Фарер далеко на юг, а наоборот поднялся к полярному кругу. Он считал, что русским некуда деваться. Никаких фактов, свидетельствующих в пользу какого-либо из решений, принятых русским адмиралом, не имелось. Ни для датского, ни для Фарерского проливов. Но пропавший Сассекс был ближе к Исландии, и адмирал склонился в пользу этой версии. Невидимый ореол страха, окутывавший корабли, перемещающиеся по океану, оставляя за собой пустое пространство и не оставляя свидетелей, усиливался с каждым прожитым ими днем. Чудо еще, что Каталина в такую погоду, когда полеты были сведены почти к нулю, и за такой короткий световой день сумела их засечь на приличном расстоянии от выхода из пролива, сообщив четкие, математически правильные данные о противнике. Привидения не способны противостоять 14-дюймовым бронебойным снарядам. Им придется заплатить кровью по человеческим законам, где логика и техника имеют большее значение, чем и реальные способности к невидимости и невероятный, необъяснимый уровень везения. Может, это обратное движение маятника после неожиданных странных поражений в русско-японской войне, превративших уважаемую морскую державу в посмешище, как та случайность, когда Того остался единственным непострадавшим офицером на открытом мостике Микасы, японского флагмана, или когда пробивший башню Фудзи 12-дюймовый бронебойный снаряд, воспламенив кордит, перебил осколками пожарную магистраль, и пламя смертельно опасного пожара было залито хлынувшей под напором водой. Или когда другой снаряд, попавший в котлы броненосного Идзумо, просто не взорвался. Каждый такой эпизод не был уникальным в военно-морской истории и не нес в себе ничего сверхъестественного. Просто комбинация случайностей, только почему-то раз за разом склонявшихся в одну сторону. Теперь получается в другую. Понятно, что авианосец пары легких крейсеров вряд ли способен отбиться от перехватившего их быстроходного линейного корабля. И понятно, что несчастные канадские эсминцы не ожидали посреди Атлантики увидеть в небе над собой вражеские самолеты. Но все это вместе такого быть не должно, иначе люди начнут полагаться на судьбу больше, чем на разум. Британские линкоры легли на курс перехвата, увеличив скорость до 20 узлов. Мур намеревался дать бой на выходе из пролива, где у русских было меньше шансов уклониться от встречи с ним. Предстоящее сражение могло стать звездным часом флота Метрополии, либо его позором. Не легче того, которое флот перенес после прорыва германских линкоров через Ла-Манш в феврале 42-го. «Почему?» — сказал тогда Черчилль, услышав первый доклад о том, что неожиданный рывок немцам удался, и положил трубку. Чтобы не услышать этого слова во второй раз, адмиралы Королевского флота были готовы продать душу. Мур был счастливым исключением. Он был уверен, что услышать такое ему не придется. Был почти полдень, когда, выслушав очередную неутешительную метеосводку, адмирал отослал два своих авианосца назад к востоку. Приближающийся с севера ураган превратил их из козырной карты в обузу для артиллерийских кораблей. Полеты уже не производились. Официальное извещение о гибели можно было выписывать на экипаже еще до того, как самолеты попытались бы взлететь, что с исландских баз, что с палуб, что с катапульт. Разве что потом прыгать над Рейкьявиком с парашютом. После недолгих размышлений адмирал решил не давать авианосцам в эскорт ни одного крейсера, и они ушли пугающе беззащитными, закрытые хлипкой завесой из эсминцев, которых было недостаточно даже для надежной обороны от еще встречающихся в океане нацистских подводных лодок. В 12:40 пополудни Мур выделил крейсера и эсминцы прикрытия в отдельное ударное соединение, передав его под командование контр-адмирала Гонта, держащего флаг на Деваншире. Три крейсера с пятью эсминцами ушли к югу на 25-узловой скорости, чтобы пройти вплотную к исландскому побережью. В основе замысла лежало стремление уничтожить русский авианосец, который неизбежно отделится от остальных кораблей и уйдет южнее при появлении на сцене британских линкоров, а затем поставить противника в условия комбинированной артиллерийско-торпедной атаки с двух бортов. К сожалению, с самого начала все пошло совершенно не так, как было запланировано. На входе в датский пролив русских не оказалось, на радарах было чисто, и полная мучительной неизвестности 40 минут эскадра полным ходом шла вглубь вдвое суженного льдами пролива. При этом у Мура не возникло и тени сомнения в том, что он направляется прямо в лоб русским, и в ближайшие же десятки минут те будут потрясены видом трех его «Кинг-Джорджей», надвигающихся на них из темноты. На 41-й минуте русские обнаружились, уже далеко за кормой. Канадский фрегат «Ренарк» взывал о помощи, находясь под атакой пикировщиков и в прямой видимости русского соединения. Небо при этом оставалось таким же черным, и сила прорыва ветра заставляла усомниться в принципиальной возможности любого самолета благополучно сесть на раскачивающуюся палубу. Тем не менее, уцелевшая шестерка русских пикирующих бомбардировщиков непрерывно прочесывала водную поверхность по курсу своей эскадры в поисках подводных лодок под перископом. Это было единственной возможностью для тяжелых кораблей, не имеющих ни эскорта эсминцев, ни топлива, ни времени для противолодочного зигзага, проскочить узос пролива, не подвергшись атаке. Как только летчик или стрелок замечали любую тень под водой, Су-6 минимальной высоты сбрасывал на нее 2 или 4 свои 100-килограммовые бомбы, а затем пристально изучал результаты атаки. За время, когда соединение проходило датский пролив, бомбардировщики 1,5 десятка раз сбрасывали бомбы на то, что им показалось подводными лодками в перископном положении. Но было ли что-то внизу на самом деле, оставалось неизвестным. Наиболее сложным делом была посадка. За последние 30 минут сначала ветер, и потом волнения усилились минимум вдвое, и даже наиболее опытным пилотам эскадрильи, вроде Ракова или Барского, требовалось по 2, а то и 3 захода для посадки, от которой волосы у всех стояли дыбом. После выхода из пролива, когда риск наткнуться на развернутую завесу из подводных лодок несколько снизился, летчики получили больше времени для отдыха между вылетами, а темпы потребления топлива уменьшились. Нарвавшись вместо лодки на небольшой патрульный корабль, капитан Чилепис навел на него находившегося рядом чебаника, не став дожидаться остальных. С фрегатом было покончено за считанные минуты, наплевав на его 10 20-миллиметровок, два зашедших с обеих раковин Су-6 высыпали бомбы из люков на высоте не более 200 метров от мачт фрегата, облив на прощание палубу своими пулеметами. Получив 4 прямых попадания и несколько близких разрывов, корабль затонул почти сразу, оборвав радиопередачу на самой трагической ноте. Время разбираться, как русские успели проскочить, у Мура появилось лишь когда оба британских соединения развернулись на 16 румбов и, форсируя механизмы, устремились в противоположном направлении. Единственным объяснением было то, что еще на входе в пролив русские увеличили ход вдвое и, не применяя зигзаг, рванулись сквозь него напролом. Быстрая гибель попавшего им по дороге Линарка объясняла и то, как им удалось без потерь миновать позиции 5 заблаговременно развернутых в проливе американских подводных лодок. Теперь русские снова вышли на оперативный простор, и в промежутке между Исафьёдуром и Янмайном могли избрать любое удобное им направление, не опасаясь никого, находясь на 90 миль впереди британской эскадры и имея в своем распоряжении надвигающуюся ночь. Выбранный ими путь являлся простым решением геометрической задачи. Но, в отличие от Рождественского, оказавшегося в 1905 году примерно в такой же оперативной ситуации, в этот раз русские выиграли. Произошедшее было результатом всего лишь неудачного стечения обстоятельств, но вело к тупику. Мур и Гонт находились теперь за кормой русской эскадры и должны были затратить массу топлива, чтобы нагнать ее. Вдобавок наступавшая ночь исключала помощь ударных самолетов берегового базирования. Даже если предположить, что к утру, довольно теоретическому в этих широтах, погода необъяснимым образом прояснится, поскольку к этому времени русские, скорее всего, выйдут за радиус их реального действия. Тупик. Мур в ярости расхаживал по ковру в адмиральском салоне линкора «Дюк оф Йорк», расположенном по правому борту сразу за компасной площадкой. Время от времени он бросал ненавидящие взгляды в глухо задраенный иллюминатор, за которым рычали и ухали взрывающиеся из-под борта косые вспененные валы. Напряжение от чувства приближения боя сошло на нет, и он с гневом оглядел расслабившихся офицеров своего штаба. «Трассы мы будем ночью, ход полный!» Обведя бешеными глазами их сразу ставшие бесстрастными лица, он после короткой паузы выплюнул. «Бой навяжем на максимальной дистанции, какую будет позволять артиллерийский радар. Это 140-150 кабельтовых. Потом сближаемся». Ни один человек не решился проронить ни слова. Все сидели или стояли, выпрямившись, как истуканы, глядя ничего не выражающими глазами прямо перед собой. «Ни ночью, ни днем им от нас не уйти. Наш радар — это козырь, которого у них в колоде нет и не будет. На такой дистанции боя калибр не столь важен. Соединению Гонта зайти им в лоб и осветить. Потом торпедная атака совместно крейсеров и эсминцев. Если не справимся сами, то через пару дней наведем на них Боннем Картера и устроим второй Ютланд». При этих словах стоящий на вытяжку 32-летний лейтенант-командор Элксенсон, флагманский штурман штаба эскадры, ощутимо вздрогнул, почувствовав хлынувший из пор его кожи холодный пот. Его отец был артиллерийским офицером в батарее противоминного калибра «Лайона». Перенес и Доггер-банку, и ютландскую бойню и не считал нужным скрывать от сыновей подробности пережитого кошмара. Боль в голосе отца жесткого и сдержанного человека в те немногие моменты, когда ему давалось упросить его рассказать о Ютланде, производила на них не меньшее впечатление, чем багровый кардитный ожог на обоих предплечьях и кистях, которыми он тогда закрыл лицо. Мур резко обернулся на привлекшего его внимание офицера, смерив его взглядом, но тот больше не шелохнулся, глядя прямо перед собой и всем своим видом изображая мраморную статую. «Ютланд!» — адмирал взвесил на языке так громко прозвучавшее слово «Ютланд, вот оно что!» Он, не отрываясь, глядел в лицо своего штурмана, с которым плавал не первый год, высоко ценя его как профессионала и фанатика своего дела, и в котором до сих пор ни разу не замечал проявлений человеческих слабостей. «А если у нас другой выход?» Среди офицеров возникло какое-то движение, словно все одновременно повели плечами, но опять ни один не рискнул произнести ни слова. «А вот другого выхода у нас нет». На этот раз Мур был уже спокоен, и во взгляде, который он наконец отвел от бледного неподвижного лица лейтенант-командера, не было и в помине пережитого им минуту назад бешенства. Оно ушло глубоко внутрь. Только после этого, чувствовавший себя одиноким и незащищенным солдатом, на которого надвигается вражеский танк, флагштурман рискнул подумать, что разум и воля адмирала по силе воздействия равны по крайней мере 16-дюймовому калибру. Накопившийся в легких воздух, он выдохнул абсолютно бесшумно. «Если мы их выпускаем, Боннем Картер сам с ними связываться не будет. Это я лично ему прикажу. Погода. Она вряд ли улучшится, скорее наоборот. Если они дойдут до Мурманска, то все эти жертвы, 2000 погибших американских моряков, наши метания, все будет зря. По большому счету, это будет означать, что после потопления Шарнхорста год назад мы все зря ели свой хлеб и переводили топливо, за которое платили жизнями экипажи купцов и эсминцев. Они могут попасться и субмаринам нации. Не стоит на это особо рассчитывать. С абсолютно той же вероятностью им можем попасться и мы. Даже, пожалуй, с большей. Мы еще в проливе, и нас могут атаковать даже янки. С них станется. Силуэт Кинг-Джорджа уникален. Спутать его с чем-то значит совсем себя не уважать. Разве что с Лондоном. В любом случае, они предупреждены, что линкоры флота Метрополии в море». Перебрасываясь фразами, офицеры штаба расселись по креслам. Вестовые в белых перчатках принесли чай с бисквитами. Мирная обстановка в салоне напоминала какой-нибудь аристократический офицерский клуб в Лондоне или Ливерпуле, основных нервных узлах морских операций. Адмирал разрешил закурить, и разговор стал еще более непринужденным. У Элксенсона мелькнула мысль, что все вокруг свихнулись, но это просто не могло быть, и он решил, что сам сходит с ума. Нереальность происходящего подчеркивалась темой разговора, обсуждалась наиболее выгодная дистанция ночного боя, и в качестве адвоката дьявола выступал старший артиллерийский офицер линкора, фанатичный приверженец крупной артиллерии. Еще год назад его любимым коньком была разработка фантастического варианта ситуации, когда тяжелый корабль, незамеченный авиаразведкой, внезапно атакует соединение авианосцев. После потопления Беннингтона именно в таких условиях его авторитет возрос неизмеримо. Неизмеримо возрос к этому моменту и авторитет генерала армии Баграмяна, оказавшегося первым из командующих фронтами, кому удалось добиться значительного успеха в медленно разгорающейся битве на просторах северо-западных земель Германии. К 8 часам вечера отдельные подвижные группы

Говорить он ничего не стал. Ему было понятно вполне.